Сегодня в центре внимания был клан Цзэн. Клан Цзэн был боевой семьей, и так как они в своем клане имели божественного мастера, они были чрезвычайно сильны. Клан Цзэн был большим кланом с мощными связями, у них было более 100 человек молодого поколения, и более дюжины из них были еще более выдающимися, чем Цзэн Сицин. Цзэн Сицин положил взгляд на Цуин, сияющую жемчужину клана Цу. Клан Цу был небольшим кланом с несколькими членами, в семье было всего 18 мужчин молодого поколения. Как единственная девушка в семье, она была очень любима всеми. Если бы он смог получить Цуин, он получил бы сильную поддержку. Кроме того, Цуин была чрезвычайно красива. Но несмотря на то, что он преследовал ее целый год, он не смог даже ни разу пообедать вместе с ней. И все потому, что статус Цуин был особенным. Если бы это была другая девушка, Цзэн Сицин давно бы применил силу. После долгих усилий, он, наконец, узнал о любви Цуин к деликатесам. Поэтому, потратив много усилий, он нашел пятицветную рыбу. И, наконец, Цуин согласилась насладиться рыбой вместе с ним. Цзэн Сицин очень радовался. Спустя все это время, он наконец-то получил хороший старт. А где моя рыбка? Когда он привел Цуин к столу и увидел тарелку, которая была чище, чем его лицо, Цзэн Сицин глазам своим не поверил. Это невозможно, она была здесь, когда я ушел. Цзэн Сицин несколько раз потер глаза, как будто надеясь проснуться от иллюзии. Хэймэм. Цуин холодно фыркнула и повернулась, чтобы уйти. Она чувствовала, что ее обманули. Инер, не уходи. Погоди-ка, пятицветная рыба только что была здесь. Цзэн Сицин в панике пытался спасти ситуацию. Цуин повернулась и сказала с презрением. Ты имеешь в виду, что она была только что здесь, но как только я пришла, она ушла. Может ли такое быть, чтобы приготовленная утка могла улететь, или приготовленная рыба могла просто уплыть сама по себе? Черт возьми, все сюда, куда все подевались? Лицо Цзэн Сицина было черным, как облако грома. Он кричал, вне себя от ярости. Через минуту в спешке прибежала 30-летняя женщина, видя, что Цзэн Сицин расстроен. Она побледнела и поспешно поклонилась. «Молодой мастер, вы звали меня, где моя рыба? Я просил тебя присмотреть здесь, где ты ходила». Цзэн Сицин был похож на вулкан, который может извергнуться в любой момент. Это место находилось на краю двора, рядом с прудом. Пейзаж был очень красивым, но немногие люди шли к этому месту. Рев Цзэн Сицина ни у кого не вызывал желания приблизиться. Глава 416. Так сильно ударил собаку, что он усомнился в жизни. «Молодой господин, у меня заболел живот, так что я ненадолго ушла. Когда я уходила, рыба была все еще там», — нервно пробормотала женщина, не смея смотреть на лицо Цзэн Сицина. «Мужчины». Бурный всплеск эмоций исчез, и на его лице снова было невыразительное выражение. Два мастера темной Цзин подошли и почтительно ответили. «Молодой мастер». Цзэн Сицин плюнул и холодно сказал. «Вам не нужно, чтобы я учил, что делать, верно?» «Да». Два мастера темной Цзин кивнули в ответ, естественно, ясно понимая то, что имел в виду Цзэн Сицин. Один из мастеров тыльной стороной руки ударил женщину по шее, вырубив ее, а затем оттащил. «Ву-у». С другой стороны стола вышла трехглавая собака, скучно зевая. «Черт возьми, похоже, что мою рыбу съела эта собака». Увидев трехглавую собаку, в сознании Цзэн Сицина мелькнула ужасная мысль. «Идите к черту». Чем больше он думал об этом, тем злее становился Цзэн Сицин. «Такую дорогую рыбу съела собака». Он мгновенно метнулся к трехглавой собаке и направил ладонь вниз, ударив по голове «нечего съесть». Пэнк. Раздался глухой стук, но трехглавая собака осталась стоять на месте, совершенно неподвижно. Ее полузакрытые глаза резко открылись, и все три головы повернулись и посмотрели на Цзэн Сицина с холодным, очень плохим намерением. Бам! Бах! Трехглавая собака подняла лапу и ударила Цзэн Сицина по груди. От удара тот взлетел в воздух и врезался в стол. Крепкий стол из желтого розового дерева от такого удара разлетелся в дребезги. В полном замешательстве Цзэн Сицин лежал среди сломанных кусков дерева. Время, казалось, остановилось. Он тупо огляделся, а несколько секунд спустя, наконец, среагировал и испустил жалкий крик. «Ах!» Трехглавая собака ничего не сказала и прошлепала своими элегантными шагами, пока не оказалась рядом с лицом Цзэн Сицина. На белоснежной одежде Цзэн Сицина в самом центре появился серый след собачьей лапы. Грудь Цзэн Сицина болела, судя по ощущениям, несколько его ребер были сломаны, а у трехглавой собаки, Похоже, не было намерения останавливаться, она продолжала бить по лицу Цзэн Сицина своими передними лапами, вызывая сочный хрустящий звук. Всего лишь несколько пощечин, и лицо Цзэн Сицина опухло, приобретя жуткий вид. Довольная, трехглавая собака фыркнула и ушла. Это мелкое эволюционировавшее цзинское отродье посмело шлепнуть господина собаку по голове. Если бы он не был слишком старым для меня, я бы съел это отродье. Холодно ухмыльнувшись, она потрусила прочь. Что касается Цзэн Сицина, то его так сильно побили, что он начал сомневаться, выживет ли он. Он был развитым мастером цзин, но его избили до полумертвого состояния. Молодой мастер, вы в порядке? Два мастера темного цзин совсем недавно ушли, а когда вернулись, были ошеломлены, увидев, что Цзэн Сицина избили до такой степени, что он больше не похож на человека. Что, выгляжу хорошо? Да чтоб ваши глаза ослепли. Напряженное лицо Цзэн Сицина было настолько опухшим, что оно скорее напоминало голову свиньи. Черт возьми, я нарежу ее на куски и съем. Ругался Цзэн Сицин, это избиение было для него слишком унизительным. Когда врожденный патриарх, глава клана Цзэн, получил уведомление, он сразу заторопился. Когда он пришел на место происшествия, его лицо исказилось от увиденного. Его собственный член клана был избит до ужасного состояния на их собственной территории. Это было вопиющее происшествие. Энергия Ци вырвалась из его тела, быстро поправляя кости Цзэн Сицина. С красным от ярости лицом он закричал: «Кто это сделал? Старейшина, иди и вызови команду по защите закона клана. Я хочу, чтобы эти люди сегодня же заплатили по счету». Цзэн Сицин вытер кровь из угла рта. Что касалось виновника, который его побил, он избегал ответа на вопрос. Как он мог сказать, что его избила собака? Даже он не поверил бы, если бы услышал, как кто-то такое говорит. Но тот факт, что его избила собака, был реальностью. Сейчас Цзэн Сицин восстановил свои чувства. Эта собака была определенно непростой и должна была быть мощным демоническим зверем. Кроме того, она была намного сильнее его самого. С его уровнем старшего мастера у него просто не было сил сопротивляться. Ко двору подошла большая группа людей, их намерение убивать вздымалось до небес. В это время трехглавая собака лежала рядом с Мистиком-1, лениво хлопая лапами по муравьям, ползущим мимо. Байсян и Мистик-1 сидели сбоку. Байсян не привык к такого рода собраниям, и его глаза были закрыты, он отдыхал. Ну а Мистик-1 даже не подняла на пришедших глаза. Она скучно смотрела по сторонам, подперев щеки ладонями, а ее мысли витали неизвестно где. Окружите это место. Перед группой Мистика-1 внезапно появилась группа людей. Люди, ведущие группу, естественно, были Цзэн Сицин и пять врожденных мастеров. Патриарх клана Цзэн вышел и прямо спросил: «Цин, это они ранили тебя? По правде говоря, вы наши гости. Но в этом вопросе вы должны дать нашему клану Цзэн объяснение». Он не потрудился дождаться ответа Мистика-1 и остальных, и сразу судил их как преступников. Цзэн Сицин молча стоял в стороне, подтверждая их виновность. Несмотря ни на что, он никогда бы не признал, что его избила собака. Так как собака, казалось, принадлежала к этой группе, не было ничего плохого в том, чтобы повесить преступление на их головы. В тот момент, когда его взгляд остановился на Мистике-1, сердце Цзэн Сицина дико запрыгало. Мистик-1 не удосужилась взглянуть на этих людей и продолжала гладить ненасытную по голове, чувствуя себя несколько странно. Обычно ненасытная и черная дыра не позволяли никому прикасаться к их головам, кроме Бэйфэна. Но теперь, несмотря на то, что она гладила двух жадных парней, они только вяло посмотрели на нее и снова закрыли глаза. Патриарх клана нахмурил брови и потребовал с возрастающим раздражением: «Ты думаешь, что все будет хорошо, если ты не будешь говорить? Из какого вы клана?» Количество кланов, прибывших сегодня, было слишком велико, и суперкланы и секты были здесь не единственными, было также много меньших сил. Таким образом, стоило определить их происхождение. Большая группа людей собралась вокруг, чтобы понаблюдать за волнением. Изначально они хотели только увидеть, кто посмел оскорбить клан Цзэн, но вдруг кто-то ахнул от шока, указывая на Мистика-1. Это малиновая ведьма. Да уж, действительно, это она. Я видел ее однажды издалека, когда она уничтожила средний клан с более чем 10 врожденными мастерами. Из клана не выжил ни один человек. В одно мгновение разразился хаос, все были взволнованы. Это действительно малиновая ведьма, но она такая красивая, и совсем не похожа на дикаря. Хе-хе, это означает, что вы, ребята, не видели ее, когда она убивает. На этот раз будет хорошее шоу. Я не знаю, что произошло, но похоже, что клан Цзэн вот-вот столкнется с малиновой ведьмой. Все начали радостно обсуждать эту новость. Они, наконец-то, рады были увидеть какое-то действие. Мужчина средних лет сказал с некоторой жалостью. Похоже, на этот раз малиновая ведьма будет в невыгодном положении. Это родина клана Цзэн, и клан Цзэн – суперклан с божественным мастером, опекающим его. Ха-ха, а вот тут ты ошибаешься. Вы знаете только то, что клан Цзэн имеет божественного мастера, но знаете ли вы, кто поддерживает малиновую ведьму? Несколько человек сбоку издевались и смотрели на него с презрением. Кто? Не может быть, чтобы ее покровитель был сильнее клана Цзэн? Спросил мужчина средних лет, его интерес возрос. Эта малиновая ведьма чрезвычайно безжалостна, она уничтожала целые кланы исключительно по прихоти. Если бы у нее не было поддержки, ее бы давно уничтожили. Человек, поддерживающий ее, тоже божественный мастер, число божественных мастеров, которых он убил, больше, чем вы можете себе представить. 3000 прядей волос, белых как кровь, это Бэйфэн. Сказал пожилой мужчина с некоторым страхом. 3000 прядей волос, белых как кровь, были прозвищем, относящимся к бесчисленному количеству людей, которых он убил. Каждая прядь волос была отсылкой к жизни, которую он забрал. Малиновая ведьма, даже если Бэйфэн поддерживает тебя, ты все равно перегнула палку и создала проблемы в моем клане Цзэн. Услышав слова толпы, лица 5 старейшин клана Цзэн исказились. Но теперь они были верхом на тигре, трудно спешиться. Поскольку они уже столкнулись с группой, им пришлось сжать зубы и продолжить демонстрацию силы. Эти врожденные мастера провели большую часть своего времени в уединении, и первое, что они сделали, когда вышли из уединения, это приготовились войти в колодец запечатанного дракона. Естественно, они мало что знали о внешних новостях. Это было также причиной, по которой они не признали мистика один с самого начала. Но так как у них был божественный мастер, поддерживающий их, они держали марку и продолжали говорить. Глава 417. Достижение трехглавой собаки. Старейшины клана Цзэн проводили большую часть времени в уединенном культивировании и очень редко выходили для решения вопросов клана. Все было передано старшим мастерам молодого поколения. Но даже услышав о боевых заслугах мистика один, они на самом деле не очень беспокоились об этом. Возглавлял группу мастер на поздней стадии врожденности. Он был из могущественного клана и имел доступ к боевым техникам и ресурсам высшего уровня. Он мог в одиночку убить десяток обычных мастеров начальной стадии врожденности. Что касается небесного мастера позади этой девушки, клан Цзэн в своих рядах тоже имел мастера такого же уровня. Кроме того, вина лежала на мистике один, и инцидент произошел в их клане, на их родине. Этот было все равно, что шлепнуть клан Цзэн по лицу. Если они оставят это дело в покое и не будут никого преследовать, как другие крупные кланы посмотрят на клан Цзэн? Будут ли все думать, что это нормально и следовать их примеру и делать все, что им нравится, на их территории? Этим врожденным, 5 старейшинам клана Цзэн, было больше 100 лет. Проще говоря, у них у всех была упрямая кость. Гордость в их костях застряла еще на уровне славы клана Цзэн 100 лет назад. Для них гордость клана была важнее всего на свете, и естественно, это было не то, что они могли позволить топтать посторонним. Вы хотите, чтобы мы дали вам объяснение? Даже твой старый патриарх клана Цзэн не смеет так со мной разговаривать. Мистик снова взглянула на трехглавую собаку. Видя, что она была только несколько вялой, а в остальном все было хорошо, она подняла глаза и с раздражением уставилась на группу людей перед ней. Когда старейшина клана Цзэн услышал слова мистика один, его лицо перекосило. С холодным фырканьем он поднял руку и подал сигнал другим старейшинам. «Хаэм, мы уложим тебя первый. Бэйфэн может прийти и забрать вас всех потом». Байсян тоже поднял голову и посмотрел на них, а потом закрыл глаза снова. Эта кучка идиотов посмела разозлить мистика один только с одной их силой. Действительно, это кучка идиотов, которые не отличают жизнь от смерти. Сила мистика один совершенствуется очень быстро. Хотя это значительно связано с большим запасом драгоценных ресурсов босса, но тот факт, что она смогла достичь уровня небесного мастера в течение коротких 10 с лишним лет, означает, что талант ее тоже высшего уровня. Тихо подумал про себя Байсян. Сейчас сила Мистика один ничуть не уступала его силе. Шансы на победу и поражение разделились бы между ними 50-50, но в противостоянии с небесным мастером начального этапа, ее шансы на победу были целых 70%. Они собираются сражаться. Несомненно, в этот раз будет хорошее шоу. Но, как я вижу, в конце концов, обе стороны прекратят борьбу. В конце концов, за обоими стоят небесные мастера. И хотя Бэй Фэн только недавно достиг этого уровня, его боевая мощь не уступает тем старым пушкам. Толпа оживленно обсуждала события, не отрывая глаз от сцены. Мистик один только взглянула на пятерых людей, двигавшихся к ней, и передвинула свое тело. Как малиновая змея, она появилась прямо перед пятью людьми. В глазах толпы она, казалось, разделилась на пять частей, посылая удар по каждому из пяти старейшин одновременно. Пу-бам. Время, казалось, остановилось на секунду, а затем возобновилось с нарастающим импульсом. Пятеро старейшин, казалось, были сбиты грузовиком и полетели назад, тяжело врезавшись в толпу. Что касается Мистика-1, она все так же сидела за столом, как будто никогда не двигалась. А во, такая мощная, это истинная сила малиновой ведьмы. Пять врожденных были побеждены в одно мгновение. Какая ужасающая боевая мощь. Большинство присутствующих людей были старшими мастерами или гениями больших кланов. Не было недостатка и во врожденных. Некоторые из наиболее наблюдательных врожденных мастеров не только видели, как Мистик один одним ударом победила пятерых старейшин клана Цзэн, они также заметили силу тех старейшин. Среди них один был врожденный позднего периода, два врожденных среднего периода и два врожденных начальной стадии. Эта незначительная деталь еще более ясно отображала силу Мистика один. Эта девушка уже является небесным мастером. Нет никакой ошибки. Даже мастер на пике врожденности не сможет победить мастера поздней стадии врожденности, не дав ему шанса среагировать. Перешептывались мастера, они были шокированы. Многие из гениев молодого поколения различных многочисленных семей были еще более шокированы, после чего их глаза наполнила пламенная страсть. Такая красавица, которая к тому же обладала такой мощной силой и талантом, если бы им удалось жениться на ней, они и их кланы взлетели бы к небу в один шаг. Но когда они думали дальше, о безжалостных и жестоких действиях Мистика-1, и о ее ужасающем покровителе, лица каждого из них бледнели, и они в душе проклинали себя за то, что были слишком ослеплены жадностью. Им не стоило даже думать об этом. Ву-у-у. Прежде чем толпа успела среагировать, трехглавая собака, лежавшая на земле, внезапно подняла голову и испустила ужасающий рев-рев. Пен, пен, пен. Большинство очков в этом районе разбились от звуковой волны, и многие люди были отброшены назад, бледные от ужаса. Брови Бэй Фэна вздернулись на мгновение, и он тотчас исчез со двора. Другие небесные мастера также подняли в шоке глаза, и тоже исчезли с места. Снаружи поднималась трехглавая собака. Ее тело слегка дрожало, поскольку мощная дикая энергия Ци вздымалась из ее тела. Дикая энергия Ци была чрезвычайно сжата, заставляя задуматься, сколько жизней было взято, чтобы сформировать такую ци. Эта ци была чем-то, что трехглавая собака сформировала после убийства бесчисленных людей и существ в своем первоначальном мире. Хотя она была подавлена Бэй Фэном после того, как трехглавая собака прибыла на Землю, и ее личность была также отполирована, эта дикая энергия ци, которая была сформирована кровью бесчисленных убийств, не могла рассеяться с течением времени. Когда энергия ци вырвалась наружу, она достигла степени, которая шокировала небеса и сотрясала землю. Какая интенсивная дикая энергия ци. Сколько жизней забрала эта собака. Это величайший демон. У людей во дворе внутри все похолодело, они были испуганы. Некоторые из врожденных мастеров, которые прошли через трудные времена, были пока в порядке. Но что касается большинства, которые наслаждались жизнью в мире и современной роскоши, когда бы им пришлось столкнуться с такой ужасающей дикой ци и убийственным намерением. Образ горы трупов и морей крови появился в умах тех, над которыми пронеслась дикая ци. Иллюзия была настолько сильна, что многие люди не могли отличить ее от реальности, до такой степени, что они могли даже чувствовать запах вони гнилой крови. Тело трехглавой собаки раздувалось со скоростью, видимой невооруженным глазом. В одно мгновение в поместье появилось существо высотой 15 метров и длиной 30 метров. Его три головы были гордо подняты, с презрением глядя на мир. Тело трехглавой собаки было даже больше, чем в его первоначальном мире. Для демонических зверей – находящихся в том же ранге. Чем больше их тела, тем больше их сила. Так было потому, что они могли хранить в своих телах больше энергии. С текущей силой трехглавой собаки, небесные мастера обычной начальной стадии были ей неровней. Даже небесные мастера среднего периода не могли победить ее. В тот момент, когда трехглавая собака достигла высочайшего уровня, даже если бы она сделала это только минуту назад, у нее уже было бы достаточно сил, чтобы провозгласить себя абсолютным повелителем среди небесных мастеров средней стадии и ниже. Энергия ци трехглавой собаки, казалось, не имела никаких пределов, быстро поднимаясь без всяких ограничений. Воздух вокруг нее начал непрерывно пульсировать. Некоторые из толпы, кто имел культивацию только на уровне старшего мастера, были отброшены назад и вынуждены вырвать полный рот крови. Трехглавой собаке не нужно было ничего делать, одной ее энергии ци было достаточно, чтобы раздавить их. Трехглавая собака достигла следующего уровня. Мистик один не ожидала, что трехглавая собака на самом деле достигнет следующего уровня. И в тот же момент тело Мистика один поднялось в воздух для защиты трехглавой собаки. Байсян поступил так же. Он извлек свои золотые мечи и встал рядом с телом трехглавой собаки. «Ау-у-у!» – прозвучал пугающий голос, и звуковая волна вырвалась наружу. Бесчисленные незакрепленные предметы и бутылки вина упали на землю и разбились на куски. Рев трехглавой собаки был наполнен болью. Глава 418. Какой последователь Дао прорывается? Внезапный рев заставил всех элитных солдат, размещенных за пределами поместья, нервничать. Группа солдат приблизилась к усадьбе, они собрались поближе друг к другу, изгнав всех, кто не имел никакого отношения к этой местности. Что происходит? Цзян Тао почувствовал, как холодный пот пробежал по его шее. Все, что имело отношение к поместью, однозначно не было легким делом. Капитан Чжэн Ли тупо указала на огромного зверя в поместье. Что это такое? Немедленно заглушите все сигналы в близлежащих районах и запросите поддержку. Лицо Цзян Тао побледнело. Он отправил приказ без колебаний. Во внешнем дворе внезапно появилась фигура Бэй Фэна. В тот момент, когда он увидел трехглавую собаку, он почувствовал, что та вот-вот достигнет следующего уровня. Это супердемонический зверь, который собирается достичь божественного уровня. Это не единственное. Вы, ребята, видите только супердемонического зверя, который находится на грани прорыва. Но посмотрите еще раз на двух людей рядом с ним. Во дворе появилась группа небесных мастеров. То, что они увидели, привело их в состояние сильного шока. Услышав слова человека позади них, каждый повернул глаза и посмотрел на мистика один и Байсяна. Увиденное повергло их в еще больший шок. Как такое может быть? Эта девушка на самом деле небесный мастер. Что касается другого парня, то хотя он и не небесный мастер, я чувствую идущую от него угрозу. Группа небесных мастеров онемела. В группе Бэй Фэна было 4 небесных мастера. Это было абсолютно ужасным открытием. Странный взгляд мелькнул в глазах каждого, когда они смотрели на огромное тело супердемонического зверя. В этом поколении было чрезвычайно трудно культивировать, не говоря уже о демонических зверях. Но прямо сейчас, демонический зверь был на грани прорыва. Для боевого культиватора такой демонический зверь был ходячей сокровищницей. Каждая часть тела такого зверя, включая его плоть и кровь, была чрезвычайно полезна культиваторам. Но глядя на группу из 3 человек, стоявших для защиты рядом с ним, жадность в их сердцах исчезла. Если тронуть трехглавую собаку, объединенная мощь 3 небесных мастеров, в гневе вышедших из-под контроля, не была тем, что любая страна осмелилась бы спровоцировать. Хау. Каждая мышца на теле трехглавой собаки выпирала, и казалось, что многочисленные огромные дождевые черви извивались под ее кожей. Над трехглавой собакой из ниоткуда появилось пятно черных облаков, покрыв область неба в один ли. Бум. Удушающее давление опустилось на область, и Бэй Фэн неосознанно исчез. Раскаты глухого грома грохотали по небу. Многочисленные молнии, толщиной с бедро взрослого человека, сверкали в облаках. Воздух стал тяжелым, как вода, вызывая ощущение большого ограничения в движениях. Небесные мастера, которые жили в течение последних нескольких сотен лет, имели большое знание о многих вещах. Когда они увидели облака бедствия в небе, старый небесный мастер закричал в шоке. Как это может быть? Это правда, что совершенствование демонического зверя – это действие, которое идет против небес, и что они привлекут небесную молнию, когда они достигнут высокого уровня культивации. Но такое происходит только тогда, когда они достигают трансцендентального уровня. Как может быть, что этот зверь в данный момент достигает трансцендентального уровня? Лидер 12 дьяволов Кунлун на мгновение замолчал и сказал: «Нет, есть еще одно обстоятельство, которое привлекает молнии бедствия. Это происходит в том случае, если у демонического зверя есть редкое родословное, шокирующий талант и большое количество убитых живых существ. При любом из трех условий появится молния бедствия. Бум!» Казалось, что энергия цитрихглавой собаки прошла определенную критическую точку. Все кости и сухожилия на ее теле гудели и дрожали, ее кровь и энергия ци вспыхивали, а демонический ци наполнял небо. Недалеко от усадьбы был шумный деловой район и возвышающееся здание. Много людей слышали рев зверя, но не было ни единого следа паники. Люди, которые жили в этот современный век науки и техники, естественно, не верили в такие вещи, как призраки и демоны. Единственное, что всем казалось странным, это темные облака в этой части города. Темные облака были очень низкими, и то, как они выглядели, было очень странно. Сидевший возле входа в больницу мудрый старик с длинной белой бородой и волосами, завязанными за спиной, одетый в халат, посмотрев на темные облака, вдруг повысил голос и закричал: «Кто из последователей даосизма прорывается? Пожалуйста, покажись!» Этот старик выглядел чрезвычайно старым, но его голос не был слабым, он скорее напоминал грохот грома, разлетающийся во всех направлениях. «Черт, это же мудрец! Ни в коем случае, этот старик, безусловно, просто обладает какими-то способностями. Хей, не говори мне, разве здесь кто-то прорывается к новому уровню?» У входа в больницу находилось много людей. Многие из присутствующих были шокированы супергромким голосом странного старика и уходили от него, а некоторые посмотрели в направлении, в котором смотрел старик. Оглядевшись вокруг, они увидели, как вдали с темных облаков ударила ослепительная молния, и все, кто увидел ее, сразу вспомнили слова старика. «Старый чудак Ли, ты еще тут? Операция начнется в ближайшее время. Мы так долго искали тебя, но, оказывается, ты здесь. Вы, поторопитесь и приведите его. Все еще думаете о культивировании в вашем возрасте». Подбежал одетый в белое молодой человек лет 25 и дал указание двум медсестрам рядом с ним. «Отпусти меня, я не болен. Я культиватор золотого дана, вы меня слышите? Вы не сможете нанести вред моему золотому дану». Старик Ли немедленно начал бороться, но в конце концов, две медсестры затянули его внутрь. «Старый дедушка, если вы только достигли стадии золотого дона в вашем возрасте, тогда в чем смысл культивирования?» «Правильно, сегодня утром приехала молодая девушка, ей всего 28 лет, и у нее уже есть совершенствование юанин. Неужели она калека? Хе-хе, кто из тех, кто находится в больнице, не является гением, избранным небесами? Все, как минимум, достигли царства воплощения». Две молодые медсестры смеялись и перебрасывались словами друг с другом, всю дорогу, пока тащили смущенного старика Ли. «Доктор, а что за проблема у старика?» – спросил любопытный прохожий. «Старый чудак Ли, у него тяжелое психическое заболевание и почечная недостаточность этому бедняге, вероятно, осталось меньше 2 лет». Молодой доктор покачал головой и ушел. «Пу, ха-ха-ха». Группка наблюдателей рассмеялась и тоже ушла. Наконец они поняли, что означали слова старика. Большинство людей смеялись, но было несколько человек, которые не могли сдержать свое любопытство и хотели узнать правду о странной молнии. Но, в любом случае, вскоре каждый человек получил сообщение, которое отправили солдаты из группы Цзянтао. Бум! К этому времени во внешнем дворе вокруг трехглавой собаки была освобождена огромная площадь. Все переместились и стояли далеко в стороне, за исключением 3 человек группы Бэйфэна, которые оставались рядом с ней. Молния из грозовой тучи, которая долгое время назревала, наконец-то ударила. Пу, ке, ке. Один лишь только гром вынудил всех темных мастеров попятиться далеко назад и выплюнуть глоток крови. Чи-чи. Бесчисленные крошечные электрические дуги окружили этот район, безостановочно сверкая. Ао. Трехглавая собака не сопротивлялась и приняла в себя толстую молнию, ее шерсть была такой же твердой, как сталь, но когда по ней пробежала молния, большой кусок шерстяного покрова мгновенно превратился в порошок. Молния ударила прямо в тело трехглавой собаки и исчезла. Вокруг тела трехглавой собаки танцевало электричество, которое рассеялось только после длительного времени. Для Цзянтао и остальных, которые только что вошли в усадьбу, Такая сцена была чрезвычайно шокирующей. Были даже люди, которые пытались тереть глаза, гадая, не галлюцинируют ли они. Глава 419. Молния. Гигантское трехглавое существо, купающееся в молниях. Для Цзянтая и остальных, этой сцены было достаточно, чтобы они запомнили ее на всю жизнь. Несмотря на то, что все они были элитными солдатами и насытились кровью, а также столкнулись с некоторыми из самых жестоких и извращенных преступников, они не видели ничего подобного даже в своих самых смелых мечтах. Влияние этой сцены на них было слишком большим. Некоторые из них даже начали сомневаться в своей жизни и существовании. Известно, что самым крупным существом на Земле был слон, но по сравнению с этим гигантским зверем, слон был как младенец. Хотя все держали в руках оружие, оно не давало им никакого чувства безопасности. Им казалось очень сомнительным, что пули из пистолета смогут сломать защиту этого зверя. Когда они увидели трех людей, парящих возле странного зверя, им хотелось хлопнуть себя по лицу, чтобы убедиться, что они не спят. Члены группы уставились друг на друга, пытаясь найти подтверждение, что они видят одно и то же. Все чувствовали, что они просто сходят с ума. Подумать только, люди действительно могут летать. Не говорите ни слова, просто спокойно стойте в стороне и оставьте свое оружие, оно здесь бесполезно. Если ваши пушки ошибутся и разозлят одного из этих могущественных персонажей, не говорите, что я вас не предупреждал. Один из врожденных заметил прибытие группы Цзянтая и подошел, чтобы предупредить их, просто по доброте душевной. Группа Цзянтая была обнаружена в тот момент, когда они вошли в поместье, но их не выгнали, чтобы проявить хоть какой-то вид ответственности по отношению к стране. Капитан, услышав слова этого человека, группа сразу почувствовала волну гнева, нахлынувшую на них. Все они были элитными солдатами, прошедших через бесчисленное количество секретных миссий, но теперь на них смотрели сверху вниз. Все были в ярости и посмотрели в сторону Цзянтая, чтобы он защитил их честь. Цзянтая был в трудном положении. Он вспомнил, что когда он получал задание, его начальник подчеркнул, что они, несмотря ни на что, не должны вступать в конфликт с этими людьми. В конце концов, он вздохнул и приказал всем придержать свои пушки. Мудрый выбор. Врожденный улыбнулся и ушел. «Подождите, что бы сейчас произошло, если бы мы не спрятали оружие?» — внезапно спросил Цзэнли с пустым взглядом на лице. Врожденный мастер помолчал, его шаги и небрежный голос плыли прямо в уши. «Ха-ха, вы все были бы мертвы прямо сейчас». Трехглавая собака во внутреннем дворе выглядела ужасно, но ее глаза были непреклонны, а ее тело начало изменяться. «Все в порядке, я смогу выдержать эту молниеносную скорбь в одиночку». Все три головы трехглавой собаки были, как обычно, высокомерно подняты вверх, их морды были обращены к небу. Бэй Фэн молча смотрел на нее. Такое отношение было вполне нормальным для нечего съесть, этого следовало ожидать. Но теперь даже обычно трусливая ненасытная и черная дыра, которые боялись боли, вели себя идентично. Этот факт шокировал Бэй Фэна. Бэй Фэн достал три камня духа среднего класса и, не колеблясь, бросил духовные камни трехглавой собаке. Ау-ву-ву. Трехглавая собака ничего не сказала и залпом проглотила камни духа. После этого она громко завыла и применила свою врожденную технику. Бум. Второй удар молнии мгновенно устремился вниз, словно не желая дать трехглавой собаке время на восстановление. Этот удар молнии был намного сильнее, чем предыдущий, и был толщиной сталью взрослого. Пу. Трехглавая собака не увернулась и не спряталась, а сразу же была отброшена и отправлена в полет. Декоративная рукотворная гора рядом была разбита на куски. Тело трехглавой собаки сильно дернулось, поскольку зловещие дуги электричества пробежали по ее телу. Черный дым поднялся из его тела, и большие глотки крови были выплюнуты из его трех ртов. Хау! Трехглавая собака с трудом встала на лапы. Все ее тело было обуглено черным, а запах горелой плоти пропитал все это место. Гулп! Неясно, кто проглотил первым, но звук того, как кто-то проглотил слюну, вызвал цепную реакцию, распространяясь по толпе. Почерневший, обугленный гигантский демонический зверь, который выглядел, будто он пришел из древних времен, был в середине прорыва уровня, а группа людей стояла недалеко, наблюдая за ним, и слюни текли по сторонам их ртов. Хэмэмэм. Бэй Фэну не нравилось, как эти люди смотрели на трехглавую собаку. Его аура вырвалась наружу, немедленно придавливая толпу. Пу. Кха. Кха. Врожденные мастера, стоявшие на расстоянии 200 метров, казалось, были поражены молнией и все были отправлены в полет, врезавшись в остальную толпу. Десятки людей, находившихся ближе всего к фронту, получили тяжелые ранения в результате этого взрыва давления. Остальные сразу же спрятали жадные взгляды на трехглавую собаку. Какой задира! Разве этот папа не взглянул на нее всего только несколько раз? Эта проклятая собака определенно не сможет пройти через эту скорбь. Она будет поражена молнией до смерти. Бесчисленное множество людей гневались и ругались. Я знаю, что я вас не убедил. Я также знаю, что многие из вас проклинают меня в душе. Я дам каждому шанс. Прямо сейчас, те, кто хочет отругать меня, могут выйти и отругать меня открыто. Глаза Бэйфэна были холодными и безэмоциональными. Он словно шагнул сквозь пространство, в одно мгновение, все зеваки, которые стояли в 200 метрах, почувствовали, как холодный пот течет по спине. Почему никто не осмеливается выйти? Мне все равно, какое у тебя прошлое, или какой ты гений. Всем слабакам лучше молчать и стоять подальше. Мне не нравятся ваши взгляды. Если я снова увижу такие глаза, я их выколю. Тон Бэйфэна был спокоен, как будто он говорил о чем-то совершенно незначительном. Пожилой небесный мастер вышел и сказал мирным тоном: «Товарищ даосист, эти младшие невежественны, пусть другие даосисты не обижаются на этих младших». Бэйфэн отвернулся от толпы и с беспокойством посмотрел на трехглавую собаку. В этот момент трехглавая собака была в крайне плохом состоянии. Ее кожа была разрезана, а ее плоть была кровоточащей и обугленной. На ее спине появился длинный шрам. На этот шрам было страшно смотреть. Он был 3 метра длиной и достаточно глубок, чтобы видеть кости. Из раны не текла кровь, потому что область вокруг раны уже была сожжена высокой температурой. Со скоростью, видимой невооруженным глазом, все электричество в темном облаке начало собираться в центре, образуя молнию шириной в 2 метра. Из него вырвалась шокирующая энергетическая волна. Двухметровая молния походила на живого дракона, размахивающего когтями и клыками. Предыдущие две молнии были фиолетовыми, а это был цвета платинового серебра и излучало безграничный свет и тепло. На этот раз не было много шума или суматохи. Молния тихо взорвалась, и везде, где она проходила, воздух вокруг нее начинал вращаться. Хау! Трехглавая собака с трудом встала на ноги. Столкнувшись с последней молнией, три головы мгновенно выплюнули сферы энергии внутренней алхимии размером с кулак. Когда появились сферы энергии внутренней алхимии, появились туманное небо и земля Линши и демоническая Ци. Сфера энергии внутренней алхимии был самой сильной, но и самой слабой частью человеческого тела. Если бы это не была ситуация жизни или смерти, она не была бы выпущена за пределы тела. Три сферы энергии внутренней алхимии излучали свет, как небольшое солнце. Со стороны это выглядело, как столкновение между солнцем и молнией. Ударила огромная молния, прочно врезавшись в огромное тело трехглавой собаки. Во дворе мгновенно появилось облако белого света. Даже небесные мастера не смогли видеть сквозь него. Наиболее важным было то, что страшная высокая температура вместе со световой энергией разлеталась наружу во всех направлениях. В таких условиях Бэйфэн не осмеливался проявить ментальную силу. Ментальная сила была подобна снегу, на который попадали солнечные лучи. С ней происходило то же самое, когда она подвергалась воздействию молнии. Бум! Раздался огромный взрыв, и все врожденные мастера вынуждены были использовать все свои силы, чтобы противостоять ударной волне от взрыва. Но, несмотря на это, после того, как ударная волна прошла, на их губах можно было обнаружить следы крови. Темные мастера, мастера и обычные люди, такие как Цзянтао, стояли далеко из-за их слабых сил. Их только оттолкнуло ударной волной, и они не подверглись опасности для жизни. Глава 420. Хруст. В маленьком дворе внезапно вспыхнул белый свет, словно там появилось солнце. Волны интенсивного тепла покрыли рябью всю площадь двора. При взгляде с расстояния, воздух казался иллюзорным. Он рябил, как пар над горшком с кипящей водой из-за высокой температуры. Спустя длительное время свет рассеялся, и Бэйфэн в тот же миг посмотрел на трехглавую собаку. Си, какая ужасная молниеносная скорбь. Это такая огромная мощь, что даже небесный мастер не осмелился бы сказать, что он сможет выжить, верно? Во дворе появилась яма шириной 20 метров, один взгляд на нее приводил в дрожь. Молния не ударила по площади, весь удар был сконцентрирован на трехглавой собаке. Яма была глубиной не менее 10 метров, и даже стороны ямы проявляли признаки кристаллизации. Легко представить, какова была шокирующая сила, выпущенная в момент взрыва. Когда пыль осела, обнажилась обугленная фигура трехглавой собаки. На ее теле появилось множество ужасных ран и разрезов, пересекающихся сквозь мех и кожу, покрытую кровью. Раны были настолько глубоки, что в их глубине можно было увидеть внутренности трехглавой собаки. Демонический зверь не мог выдержать такого мощного взрыва, несмотря ни на что, верно? Ша-ша-ша, будь осторожнее с Бэйфэном. Ближайшие культиваторы чувствовали, что аура трехглавой собаки уже исчезла, а ее тело не подавало никаких признаков жизни. Мощная духовная сила Бэйфэна вырвалась из его тела и окутала тело трехглавой собаки. Собака была полностью сожжена ударом черной молнии, так что даже кровь в ее теле испарилась. Хотя он не хотел в это верить, Бэйфэн не мог себе представить, как можно было бы выжить с такими ранами. Тук-тук, тук-тук. Когда Бэйфэн потерял надежду и готовился отозвать свою духовную силу, из области сердца трехглавой собаки внезапно раздался сильный стук. Тук-тук, тук-тук. Сердце стучало как барабан, он становится все сильнее и сильнее. Бэйфэн был не единственным, кто это услышал, даже стоявшие в нескольких сотнях метров слышали ее сердцебиение. Как это может быть? Ее аура становится все сильнее и сильнее. Какой мощный демонический зверь. Я, наконец, понимаю, почему этот зверь привлек небесную молниеносную скорбь. Он достиг небесного уровня. Талант этого существа исключительно высок. Я думаю, что его сила уже не ниже моей, сказал лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь, и странный свет мерцал в его глазах. Этот зверь действительно вызывал удивление. Мощная демоническая ци, смешанная с кровью и энергией ци, поднялась в небо. Красные и зеленые лучи света, толщиной около 5-6 метров, выстрелили вверх. Этот свет и аура поднялись на несколько сотен метров в небо, подобно небесному столбу, поддерживающему небо. Бесчисленные люди подняли головы и с любопытством смотрели на это крайне редкое зрелище. Даже на следующий день новости об этом странном явлении ходили по интернету, порождая всевозможные слухи и спекуляции. Сила. На лбу трехглавой собаки появилась большая рана, из нее сразу же вытянулся черный коготь. Коготь был чрезвычайно острым и сиял черным светом. Хау. Фигура трехглавой собаки вылезла изнутри своего тела, как бабочка из кокона. Она издала ужасающий рев, объявляя о своем возвращении к жизни. Если бы это была молния природного характера, трехглавая собака умерла бы в 10 случаях из 10. Природная молния содержала чистую разрушительную силу, которая уничтожала все. Но черная молния скорби была другой, она содержала силу творения и жизни. Это была возможность выжить, несмотря на опасность. После того, как вспыхнула молния скорби, ее разрушительная энергия превратилась в силу творения и жизни. Заимствуя мощь творения и жизни, трехглавая собака непосредственно создала новое тело и, как змея, сбросила свое старое и поврежденное тело. Пройдя крещение молнии и скорби, родословная трехглавой собаки на самом деле улучшилась и стала еще чище. Фигура трехглавой собаки поднялась в воздух. Затем она скрестила лапы впереди странным изящным способом. В это время тело трехглавой собаки было примерно того же размера, что и у обычной уличной собаки, однако никто не осмеливался ее недооценивать. Одной только ауры, исходящей из ее тела, было достаточно, чтобы большинство небесных мастеров почувствовали холод в сердце. Группа небесных мастеров обменялась взглядами и отвернулись, зная, что они не подходят для этой собаки. Когда она всплыла, окружающая ее аура стала становиться все более и более пассивной. К тому времени, когда она приземлилась перед Бэйфэном, ее аура была полностью убрана и доведена до совершенства. «Хозяин, я так голодна! Хозяин, мне так больно! Не слушай их! Просто дай этой лорд-собаке несколько сотен этих духовных камней, чтобы пополнить энергию». Трехглавая собака подбежала к Бэйфэну. Ненасытная и черная дыра облизывали лодыжки Бэйфэна, в то время как нечего съесть действовала как босс, не беспокоясь о двух парнях рядом с ней. «Хорошо, что ты в порядке». Бэйфэн нагнулся и тщательно осмотрел тело трехглавой собаки. Выяснив, что у нее все в порядке, он, наконец, вздохнул с облегчением. Несколько духовных камней среднего класса появились в его руке. Кача, кача. Духовные камни были помещены в центр, и все три головы мгновенно повернулись и схватили их с громкими хрустящими звуками. Рот Бэйфэна слегка дернулся, когда он посмотрел на их жадный вид. Духовные камни были тверже алмаза, но для трехглавой собаки они были как конфеты, только немного хрустящие. Поздравляю, товарищ дасист. Товарищ дасист, я не ожидал, что вы так глубоко спрятали свои козыри. Хороший паршивец, у тебя 10-я часть врожденных мастеров Китая. Группа небесных мастеров подошла поздравить. Отношение всех к Бэйфэну было ненормально дружелюбным. Влиятельных людей можно найти где угодно. Первоначально, что касалось мастеров, Бэйфэн был лишь немного более мощным мастером. Но теперь все было совсем по-другому. Группа Бэйфэна из 4 членов внезапно вся стала небесными мастерами. Это было чрезвычайно пугающе. Хотя все врожденные мастера вели себя вежливо снаружи, какие мысли они вынашивали внутри, знали только они. В мыслях каждого была только одна константа. Вокруг Бэйфэна должен был быть огромный секрет. Как это могло быть, что в эту эпоху люди из его группы все сумели достичь небесного уровня? В это время группа Цзянтао все еще стояла ошеломленная, не придя в чувство. Зазвонил мобильный телефон Цзянтао. Когда он поднял его, из него зазвучал старый и строгий голос. «Цзянтао, что у вас там случилось?» Другие, возможно, не знали, что происходит, и большинство людей, которые видели странные огни, думали, что это результат какого-то редкого погодного явления. Но Лю Инцзи знал, какие люди были внутри поместья. Когда проявился странный феномен, он немедленно позвонил Цзянтао, чтобы узнать, что случилось. «Здесь есть огромный зверь, размером с дом, который только что закончил проходить через молниеносную скорбь. Здесь есть также люди, летающие в небе». Цзянтао на мгновение потерял дар речи. Даже сам он чувствовал, что история звучит как нечто невероятно фантастическое. «Пу, Лю Инцзи», который отпил глоток чая, тут же выплюнул его обратно. После минутного молчания он, наконец, ответил так же, как когда он их инструктировал. «Пока они не делают ничего, что поставит под угрозу страну и наши национальные интересы, просто соглашайтесь на все, что они хотят, и сотрудничайте с ними без условий». «Понял». Цзянтао повесил трубку со сложным чувством, которое не могло быть выражено словами в его сердце. «Так вот кто такие боевые культиваторы? Когда они достигают определенного уровня, даже государство не посмеет оскорбить их», – пробормотал Цзянтао про себя. «Похоже, порка, которую я получил, не была такой уж оскорбительной». Цзэн Сицин скрылся в глубине толпы. Когда он увидел мощь проклятой собаки, он возблагодарил небеса за то, что ему очень повезло, что он все еще жив. Теперь он был обеспокоен только тем, что другая сторона может держать на него и обиду. Глава 421. Десятки тысяч метров под землей. В мгновение ока наступила ночь. Группа Бэйфэна и небесные мастера отправились вместе к колодцу запечатанного дракона. Территория колодца запечатанного дракона уже давно была оцеплена большим количеством полицейских, а все гражданские лица из этого района были выведены. Вся группа из около 100 человек прибыла в грандиозной манере. Длинная очередь машин остановилась недалеко от колодца запечатанного дракона. На этот раз, помимо небесных мастеров, большие семьи послали множество врожденных искать внутри свою удачу. С вершины черного, как смоль, устья колодца невозможно было увидеть дно. Хотя место было не в очень отдаленном районе, там была очень мрачная и странная атмосфера. Каждое направление охраняли бойцы элитных спецподразделений, вооруженные до зубов. Большие семьи также оставили несколько врожденных позднего периода наверху, чтобы защититься от любых неожиданных ситуаций. 12 дьяволов Куньлунь первыми прыгнули в колодец и исчезли из виду. Бэйфэн и его группа без опаски тоже вошли внутрь. Ху-ху. Было неясно, куда исчезла вода в колодце, и как глубок был сам колодец. Одежды Бэйфэна шумно развивались, он опускался вниз с огромной скоростью. Было трудно представить, что рукотворный колодец настолько глубок, и чем дальше они опускались, тем шире становилось пространство. Бэйфэн склонен был верить, что эта дыра существовала уже давно, а последующие поколения только нашли ее и использовали. Было неизвестно, сколько лет просуществовали две металлические цепи, но ржавые секции были только над колодцем. Чем дальше они спускались, тем более блестящими и новыми казались нижние секции цепей. «Мы бы не стали напрямую проникать в сердце земли, верно?» – пробормотал Байсян. Потребовалось несколько минут свободного падения, прежде чем группа Бэйфэна приземлилась внизу. В это время отверстие расширилось по крайней мере до 10 ли. 12 дьяволов Куньлунь приземлились на дно первыми. Они были одеты в черное, и вся группа бесшумно растворилась в темноте. Все подземное пространство было черным до такой степени, что невозможно было разглядеть пальцы, даже если приблизить руку к лицу. Но небесные мастера были способны проецировать ментальную силу из своего тела. Единственное расстояние, которого они могли достичь ментальной силой, отличалось. По крайней мере, не было ситуации, когда они не могли бы видеть путь перед собой. Что касается врожденных, которые следовали за ними, они могли рассчитывать только на свою удачу. Самому Бэйфэну было очень интересно узнать, как культиваторы, спустившись сюда, намеревались вернуться на поверхность. Ведь большинство культиваторов, за исключением его самого, не могли летать. Многочисленные небесные мастера прибыли один за другим, и когда последний человек приземлился, вся группа ушла вместе. В подземном пространстве было три небольших прохода, каждый из которых вел в неизвестное место. 12 дьяволов Кунь-Лунь, казалось, уже знали, что они делают, и все направились к одному из проходов. Скорость группы была очень быстрой. Без всякого преувеличения, если бы они путешествовали со скоростью звука, группа могла бы легко поддерживать эту скорость в течение одного или двух месяцев. Конечно, чем больше людей в группе, тем быстрее будет расходоваться энергия группы. Но сейчас скорость звука стала для группы эталоном. Никто не знал, насколько длинными были цепи, но они, казалось, тянулись бесконечно, без ограничений. Было действительно удивительно, как эти цепи изготовили. Проход поворачивал все вниз и вниз, а это означало, что группа спускалась все ниже и глубже в землю. Согласно легендам, на дне колодца был водоворот, который вел к океану. Судя по всему, это был не совсем беспочвенный слух. Туннель был очень влажным, и с крыши туннеля постоянно капала вода. Первоначально это место было заполнено водой, но по какой-то причине все это исчезло, подумал Бэйфэн. Тем не менее, он совсем не волновался. Тот факт, что культиваторы назывались небесными мастерами, естественно означал, что их способности были такими, на что обычные люди были не способны. Даже если бы вода, которая исчезла из туннеля, вернулась, Бэйфэн и остальные могли легко использовать истинную ци, чтобы создать пространство вокруг их тела, позволяя им дышать под водой. Бум! Впереди все затряслось, и с крыши туннеля посыпались камни. Некоторые из них были огромными валунами весом в несколько тысяч или 10 тысяч цзинь. Пенг! Еще до того, как камни смогли долететь, они были полностью разрушены защитным барьером небесных мастеров. Один из 12 дьяволов Кунь-Лунь, которые шли впереди и всю дорогу молчали, наконец, произнес: «Путь впереди заблокирован». Этот туннель был шириной более 100 метров, но путь был полностью перекрыт рухнувшими скалами. Если бы это были другие люди, они могли бы вернуться. Но совершенно очевидно, что эта группа была не такой. Эта группа была просто суперверсией человеческих экскаваторов. Хотя дорогу преграждали валуны в несколько тонн или десятков тонн весом, они не могли заблокировать продвижение группы. Су, Пенг, несколько небесных мастеров взлетели к вершине туннеля и хватали руками валуны, отбрасывая их назад. Невероятно тяжелые скалы были легко отброшены на сотни или тысячи метров, тяжело врезаясь в землю. На прохождение этого участка туннеля группе потребовалось целых 2 дня, обвалился слишком уж длинный участок туннеля. После этого группа оказалась перед огромным подземным водопадом. Этот водопад был чудом природы. Под землей протекала подземная река, но из-за разлома в земле сформировался этот разрыв. Дело было не в том, что страна не расследовала это место раньше, но колодец, казалось, был похож на бездонную дыру, полностью поглощающую каждый отряд, который входил в него. Это конец пути. Толпа смотрела на огромный подземный водопад. Стены впереди и вокруг них были сделаны из несравнимо прочных камней, а единственным выходом была река, которая вела в неизвестном направлении. Нет, под этим водопадом есть тропинка. К этой миссии все готовились очень долго и просматривали бесчисленное количество древних книг и записей. Департамент контроля боевых искусств, созданный 12 дьяволами Кунь-Лунь, просматривал даже записи, оставленные в различных странах по всему миру. Группа без колебаний прыгнула в ледяной бассейн, созданный водопадом. В тот момент, когда они прыгнули, вокруг них появился защитный барьер шириной в 2 метра, не позволяющий ни единой капли воды попасть внутрь. Углубление вело все время вниз, пока они не достигли дна бассейна. Этот бассейн был глубиной более 1000 чжан, и температура воды в нем была ниже точки замерзания. Мощное давление воды заставило некоторых из небесных мастеров нахмурить брови. В таких условиях затраты на энергию также были очень быстрыми. На дне ледяного бассейна был проход, который был всего около 2 метров в ширину. Когда группа подошла к проходу, внезапно появилась фигура, стрельнувшая электрическим болтом, который осветил бассейн. Внезапной атаки было недостаточно, чтобы вызвать панику. Когда к группе приблизился электрический угорь, один из небесных мастеров неторопливо вышел вперед и, используя палец, как меч, резко ударил. Пенг, глоб, шлюп. Огромный пресноводный электрический угорь был мгновенно разрезан на 2 части, на поверхность всплыли пузырьки воздуха. Это был плоский угорь, с сотнями тысячами вольт электричества в теле. У нормальных людей остался бы только путь смерти, если бы они встретили этого парня в воде. Но для небесных мастеров он вовсе не был противником. Этот электрический угорь был явно ненормальным и мутировал. Его кровь и плоть определенно были полезны для культиваторов, но прямо сейчас ни один человек не обратил на это внимания, все сразу вошли в проход. Всплеск. Над подземным озером внезапно появилась человеческая фигура. Вслед за этим из воды вышли несколько небесных мастеров. Какая глубокая подземная пещера. Если бы это место рухнуло, даже мне было бы трудно выжить. Бэй Фэн нахмурился. Это место находилось как минимум в нескольких десятках тысяч метров под землей. Если бы оно рухнуло, это было бы действительно то, что имели в виду, когда говорили, нет дороги на небеса и нет двери в землю. Глава 422. Вариант летучая мышь. Беспокойство Бэй Фэна было не беспричинно. Никто не знал, что случилось с этим подземным пространством, или как это произошло. Периодически происходили слабые сотрясения, заставляя всех слегка нервничать. Группа не разговаривала и молча шла по тропинке. Единственным звуком был глухой звук, вызванный скоростью их перемещения. С этого момента в исследовании этого места мы можем полагаться только на себя. Согласно древним записям, в этом месте пропали без вести, в общей сложности 19 небесных мастеров. Что касается врожденных мастеров, скелеты их не сосчитать. Серьезным тоном сказал лидер 12 дьяволов Кунь-Лунь. Цифры, которые он озвучил, были чрезвычайно ужасающими. Это верно. Это также открывает множество различных путей, и мы были не единственными, кто выбрал этот путь. После сбора усилий бесчисленных ранних исследователей этот путь считался самым безопасным, но никто не может гарантировать, что в конце он не окажется самым опасным. Раздался женский голос, и группа небесных мастеров сразу посуровила. Хлоп, хлоп. Издалека донесся звук хлопающих крыльев. Судя по звукам, скорость приближения его источника была очень быстрой. Из-за угла появилась золотисто-алая летучая мышь размером с каменную мельницу. Она направлялась прямо к группе. Но и было только начало. В мгновение ока, из-за угла появилось несметное количество летучих мышей. Чи, чи, ах, быстрей, убейте этих летучих мышей. Бесконечный пронзительный визга, гораздо выше диапазона, который мог обнаружить человеческий слух, хлынул в головы каждого из них. Этот звук был похож на звук гвоздя, царапающего стекло, увеличенного в 1000 раз. Одна или две летучие мыши вообще не могли повлиять на небесного мастера. Но если соберется несколько тысяч или десятков тысяч летучих мышей, визжащих вместе, объединенная мощь этих слабых звуковых волн сформировалась бы вместе в шум, вызывающий шок. Даже барьеры истинной ци вокруг мастеров не могли оказать ни малейшего сопротивления. Объединенная звуковая волна была похожа на острый меч, непосредственно проникающий в умы каждого. Подчинение дракона, подавление тигра, 3000 миров, пространственный сокрушительный кулак. Когда группа, наконец, отреагировала, в сторону летучих мышей были направлены одно за другим многочисленные крупномасштабные боевые техники широкой зоны действия. Эти методы, возможно, были не самыми сильными способностями экспертов, но они имели широкую область действия. Обычные летучие мыши уже могли уклоняться от обычных атак, направленных на них, не говоря уже об этих вариантах летучих мышей. Когда летучие мыши обнаружили атаки, они мгновенно попытались увернуться. Однако пространство в подземном переходе было не настолько большим. Независимо от того, куда они пытались бежать, было невозможно блокировать эти атаки, которые охватывали всю область. Пенг, пенг. Бесчисленные летучие мыши были разбиты прямо в воздухе. Их черная кровь брызнула на землю, испуская слабый дым. На земле появились многочисленные небольшие ямы, словно выгрызенные коррозионными свойствами крови. Лица многих небесных мастеров стали тусклыми и вялыми. Естественно, это не было результатом физической атаки летучих мышей, Это был непосредственный эффект травмирования их ментальной силы атакой летучих мышей. Умственная сила Бэйфэна была сильна и изобильна, поэтому этот уровень атаки был для него не особо значительным, чего не сказать о Байсине и Мистике-1, они были не в таком хорошем состоянии. Что касается Цербера, то с ним все было в порядке. Поместите этот лист в рот и пососите его. Увидев состояние Байсяна и Мистика-1, Бэйфэн достал из пространственного кольца два куска хрустящего зеленого листа. Эти два кусочка были не больше ногтя, и от них шел странный аромат, который взбадривал сознание. Эти листья были похожи на листья чая на земле. Их вкус был горьким для языка, но имел сладкое послевкусие. Они были очень полезны для повышения ментальной силы. Но листья усиливали ментальную силу только, когда они использовались в первый раз. Последующие применения листьев одним и тем же человеком ментальную силу уже не повышали, но позволяли восстановить ее или мягко исцелить любой нанесенный ментальной силе ущерб. Байсян и Мистик один сразу положили листья в рот. Странная энергия мгновенно просочилась через железы во рту, превращаясь в ледяную субстанцию, которая вливалась в их море сознания. В одно мгновение их бледные лица порозовели. Что касается остальных, Бэйфэн им сочувствовал, но не мог оказать какую-либо помощь. Эти листья были эликсиром, который он сумел выловить из мириады миров. Изначально их было всего 8 штук, и так получилось, что осталось только 2. Теперь, когда они прошли этот урок с нападением мышей, все стали во много раз более бдительными. К счастью, они пришли сюда с десятком небесных мастеров. Если бы с ними был только один или два небесных мастера, они бы наверняка умерли от атаки летучих мышей. У летучих мышей была очень слабая индивидуальная сила, ее нельзя было сравнить даже с демоническим зверем один уровня. Но их странная совместная способность давала им достаточно сил убивать даже небесных мастеров. Этот случай заставил группу окончательно стать серьезными. Это место было подземными туннелями под колодцем заблокированного дракона, а не внешним миром. Если бы они все еще поддерживались своего высокомерного и небрежного отношения, они могли бы здесь умереть. Группа отдохнула мгновение и продолжила движение вперед. Когда они повернули за угол, перед их глазами появилось несколько десятков пожелтевших костей. Судя по состоянию костей, их владельцы, должно быть, погибли много лет назад. Скорее всего, все они умерли от внезапных атак летучих мышей.